зразы с яйцом и зеленью на пару. На 4 порции 200 граммов свинины, 300 граммов говядины, 3 яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки, оливковое масло, 200 граммов сыра, соль, перец по вкусу. 2 яйца сварить вкрутую, положить под холодную воду, очистить, мелко порубить. Добавить тертый сыр и измельченную зелень укропа. Свинину и говядину помыть, порезать, пропустить через мясорубку вместе с луком. Добавить сырое яйцо, измельченный чеснок, соль, перец, хорошо вымешать. Сделать из фарша небольшие лепешки. В каждую положить яично-сырную смесь. Закрутить и сформовать зразы. Готовить на пару на смазанной растительным маслом решетке 30 минут. Подать с приготовленным на пару картофелем.